Роберт Шекли. Похмелье. Пирсон медленно и неохотно приходил в себя. Он лежал на спине, зажмурившись, и старался оттянуть неизбежное пробуждение, но сознание вернулось, и он тут же обрел способность чувствовать. Глаза пронзили тонкие иголочки боли, в затылке что-то бухало, как огромное сердце, все суставы горели огнем, а внутренности так и выворачивало наизнанку. Пирсон уныло констатировал, что похмелье, которое его скрутило, несомненно, было королем и повелителем всех похмелий. Он недурно разбирался в таких вещах. В свое время изведал чуть ли не все разновидности.